Глава 13. Хоть поспать удалось всего пару часов, разошлись они по своим комнатам только на рассвете, Стефани чувствовала себя отдохнувшей. Скоро надо было идти к месту встречи с Рейтоном, поэтому с кровати поднялась быстро, собралась и спустилась на первый этаж. Внизу ее ждал накрытый стол. Но трепет сердца вызвало не только это. Она развернула сложенный лист. «Доброе утро, Стеф. Ты говорила, что выходной у тебя будет примерно раз в неделю, поэтому оставляю тебе 7 посланий. Обещай читать по одному в день. Так я буду немного ближе к тебе. Надеюсь, ты не против дружеского участия. Хотя, думаю, вам теперь скорой, так я назвал Кутани, прости, забыл вчера сказать, не будет скучно, в отличие от меня. Ведь сегодня меня разом покинут 2 друга. Радует только, что это временно, и мы скоро увидимся. Я в дорогу собрал тебе сумку. Оставил на кухне в шкафу с посудой. Кору положи в корзину, что стоит под этим столом. Перед тем, как выдвигаться, налей ей в блюдце зелье. Оставил в сумке, увидишь. Пусть выпьет. А она выпьет. В состав входит трава, перед которой Кора не сможет устоять. Не волнуйся, это просто снотворное, чтобы ее путешествие до леса прошло без происшествий. Хорошей дороги. Лиам. 7 посланий? Тут только одно, пробормотала Стефани и пошла на кухню. Сумка ждала ее в обозначенном месте. Там были пузырьки уже со знакомой ядовитой жидкостью, а также новые. Все подписаны. Что-то для ванны, различные ароматы, в основном цветочные. Что-то внутрь для нее. Успокоительное, бодрящее, восстанавливающее силы, от простуды, от боли. И один флакончик для Коры. Там же лежали и 7 сложенных листов бумаги. На душе стало радостно. «Милый Лиам». Стефани позавтракала, убрала все за собой, прихватила оставшееся печенье Лиама, а еще все лимоны и мяту, что нашла на кухне Никона, и пошла за Корой. Как и предсказывал Лиам, зелье Кора выпила с тихим, довольным урчанием. Ждать эффекта долго не пришлось. Кутани сама залезла в корзинку, стоящую на полу, свернулась клубочком и заснула. Корзина со спящим котенком оттягивала руку, а была еще сумка с зельями и сверток с платьем. К месту встречи с Рейтоном она пришла уже уставшей. Как пройдет через лес со всем этим добром, девушка смутно представляла. «Что-то ты не торопишься», — недовольно проговорил он, окидывая взглядом. «Я думал, ты больше всего купишь». «Да у меня кошель с монетами украли уже через пару часов после прибытия в город», — сказала и тут же пожалела. Лицо Рейтона перекосило от злости. За день, проведенный с Лиамом, она расслабилась и забыла, что не все можно говорить вслух и как хочется. «Где это было?» Он не сказал это, а почти прорычал. «Недалеко от ателье Гаспара, 2-й квартал Нижнего города», пролепетала она, втягивая голову в плечи, словно это могло сделать ее менее заметной. «Я была у мороженщика, там доставала кошель, потом пошла дальше, на улице в меня врезался парень, пропажу обнаружила уже в самом ателье». «Опиши его». Она стала судорожно вспоминать, как выглядел незнакомец, и пересказывать главе клана. Когда она закончила говорить, он, казалось, успокоился, а потом спросил. «Куртка с нашивкой была в тот момент на тебе?» «Да». «Что еще нужно купить?» Резко переключился он, закрывая тему. От пережитого страха она забыла про все на свете. Ей уже ничего не хотелось, лишь бы он больше не сердился. Стефани замотала головой. Рейтон забрал ее сумку с платьем и протянул руку за корзиной, где спала Кора. «Я сама понесу», — быстро проговорила Стефани. «И эту тоже». С сумкой Лиама почему-то не хотелось расставаться. Так ей было спокойнее. Рейтон не стал спорить и пошел вперед, не оборачиваясь. Стефани ничего не оставалось, кроме как поспешить за его широким быстрым шагом. Остановился он у одного из ателье и распахнул дверь. «Заходи», — приказал Рейтон. Продавец при виде него выбежал из-за стола и принялся кланяться, на что глава клана раздраженно махнул, прерывая потоки любезностей. «Нужны костюмы на нее, самые лучшие». «С нашивками?» — осторожно спросил продавец. Рейтон одарил его таким взглядом, что мужчина поспешил скрыться в глубине помещения со словами. «Сию минуту, господин Тронадор!» Ничего померить Рейтон ей не дал, просто купил все, что понравилось ей, добавил к этому, что понравилось ему, рассчитался и вышел, забирая с собой довольно объемные сумки. На улице он спросил. «Где эта кондитерская, что тебе нравится, с булочками, с джемом?» Стефани удивленно на него посмотрела. «Он помнит?» «Это недалеко». «Хорошо». Он вдруг тепло улыбнулся ей, отчего ее сердце пропустило удар. Она молча шла, поглядывая на него, гадая, что в голове у этого мужчины. Рейтон то сердится на нее, то улыбается. Лавочка Герба встретила ее знакомыми дразнящими ароматами свежей выпечки, а вот сам сын владельца при виде ее компании сник. Голос был грустным, а глаза, смотрящие на нее, полны отчаяния. Стефани чувствовала себя крайне неуютно, особенно от убийственных взглядов, какими Рейтон одаривал несчастного продавца. Серьезно опасаясь за жизнь Герба, она быстро выбрала выпечку и поспешила уйти. От высокомерно брошенного «сдачи не надо» главы клана ее передернуло. Захотелось вернуться и извиниться перед Герба, настолько это неприятно прозвучало. Рейтон молчал до самого леса, только там скосил на нее взгляд и поинтересовался. «Как прошел день?» «Соври!» Как она ни старалась выглядеть безразличной, губы все равно тронула улыбка. «Хорошо. Отдохнула, погуляла, выспалась». Его цепкий взгляд заметил вспыхнувший блеск в ее глазах, и хмурая складка легла между бровей Рейтона. «Неужели тебе так плохо у нас?» Она уловила в его голосе печаль, стало очень стыдно. «Рейтон, прости, я такая неблагодарная. Ты дал мне защиту, дал кровь, обеспечил монетами. Знаю, ты все время хочешь как лучше, я привыкну, обещаю. Может, и люди твоего клана примут меня. Им, наверное, просто надо больше времени». «Нет, что ты, вовсе нет», — поспешила вслух заверить его Стефани. «Я просто соскучилась по большому городу. Транер расположен немного уединенно, непривычно для меня. Выбраться за столь долгое время из леса — счастье для меня». «Виделась с кем?» «С друзьями», — ответила тут же она. «Будем считать, что Никон тоже друг. Ну и Герба. Виделись же с ним сегодня». Интуиция подсказывала ей, что не стоит говорить про Лиама, хотя все внутри начинало кричать от негодования. Его вопросы вызывали вопросы у нее. Какое право он имеет контролировать ее жизнь? Или это простое любопытство, а она себе надумывает? Видимо, время действия зелья закончилось, потому что корзина в ее руке пришла в движение. Голова Коры высунулась из-под укрывающей ее тряпки. «Кутани!» — воскликнул глава наемников. «Рейтон, я нашла ее вчера близ района пограничников и решила забрать к себе. Она еще маленькая, думаю, получится ее приручить. Это добавит популярности клану. Ты только представь, как это будет смотреться! Ручная Кутани!» — быстро выпалила Стефани речь, которую заготовил для нее Лиам, заставляя выучить наизусть. Наемник молчал, продолжая ошарашенно глазеть на животное. Кора смирно сидела, словно понимала, что от ее поведения зависит дальнейшая судьба. «Смотри, я могу ее гладить. Она не кусается, Рейтон. Пожалуйста, ответь мне. Можно Кора останется?» «Кора?» — глупо переспросил он, переводя взгляд с мехового коричневого комка на лицо девушки. «Так ее зовут. Рейтон, пожалуйста. От нее не будет проблем. Ну, пожалуйста». Он долго смотрел в ее умоляющие глаза, а потом медленно проговорил. «Если это сделает тебя счастливее...» Она не верила своим ушам. Счастье затопило ее. Из груди вырвался облегченный выдох. «Спасибо, Рейтон!» Наемник улыбнулся при виде ее восторга. «Тебя не так бигзы обрадовали и тряпки, как эта зверюга», усмехнулся он. «Не вижу, спасибо!» Рейтон постучал пальцем себя по щеке, наклоняя голову чуть ниже, чтобы ей было удобнее. Стефани потянулась к нему, собираясь оставить поцелуй. Он свободной рукой резко дернул ее на себя, тут же обвивая талию и прижимая ее бедра к своим. Ее тело словно опалило огнем. Его глаза жадно исследовали ее лицо, раз за разом останавливаясь на губах. Рука его скользнула ниже, сжимая сильнее, вдавливая ее низ в себя, зажигая в ее теле дремавшую страсть. Стефани задержала дыхание, чувствуя, что сейчас шагнет в пропасть, которая начинается там, где его губы, и назад дороги уже не будет. Бок прожгло болью. Стефани воскликнула, хватаясь за раненое место. Кора смотрела в ответ на ее гневный взгляд своими ставшими большими невинными глазами, всем видом выражая очарование, словно это не ее клыки сейчас до крови впились в тело хозяйки. Воспользовавшись моментом, Стефани быстро оставила поцелуй на щеке Рейтона, а затем освободилась от его объятий. Наемник окинул ее недовольным взглядом и нервно поправил ремень на штанах. Его тело все еще выдавало охватившее недавно возбуждение, и Стефани прилагала все усилия, чтобы не смотреть в ту сторону. Собственное желание тянуло низ живота и уговаривало поддаться искушению. «В лесу одни?» «Никто не узнает. Ты же хочешь этого. Мечтаешь об этом перед сном, да и во сне». «Не об этом я мечтаю». «Да ну?» «Ну да». Она не хотела быть чьей-то тайной любовницей, не хотела быть разлучницей, не хотела быть и чужой игрушкой. Стефани мечтала о настоящих чувствах, о любви, мечтала стать чьей-то единственной, чьей-то женой. Все или ничего. Фиона потешалась над ней в этом вопросе, называя глупой романтической дурочкой. Наверное, так и было, но ничего менять Стефани не собиралась. Она скосила взгляд на мужчину. Надо еще раз поговорить с ним об этом попозже. У него есть отношения с другой женщиной. Такое поведение недопустимо. По крайней мере, по отношению к ней, Стефани». Девушка перевела взгляд на Кутани и ласково провела рукой по ее шерстке. «Спасибо», — едва слышно прошептала Стефани. Кора довольно муркнула и лизнула ее в руку своим шершавым языком. Если бы не Кутани, неизвестно, чем бы все это закончилось. «Еще как известно. Отдалась бы ему прямо тут, на земле». Стефани зажмурилась, прогоняя непрошенные, обжигающие тело картинки. Внутри разливалась злость на себя. Рядом с ним она не могла себя контролировать. Если бы Рейтон проявил большую настойчивость, то Стефани не устояла бы. И потом все это вылилось бы во всепоглощающую ненависть к себе. Чужой мужчина. То, что настроение у Рейтона улучшилось, Стефани поняла по его шагу, который стал более медленным. Вот только что его так обрадовало, она не поняла. «Я через 4 дня снова ухожу с ребятами во Вланвии. Пока меня не будет, в город не ходи», — сказал Рейтон. «А когда ты вернешься?» «Не знаю, как получится». Грустный выдох скрыть не получилось. Она не думала, что такой дальний переход ограничится неделей, а это значит, что выходной отложится. Рейтон расшифровал по-своему. «Будешь скучать?» «Не знаю. И рядом невыносимо. Но и когда далеко, тяжело». «Какой Вланвий? Я никогда не была там», — ушла от опасного ответа Стефани. «Другой. Там нет такого деления, как у нас. Конечно, есть районы, где живут более зажиточные горожане, но они не закрыты от остальных. Да и уклад жизни отличается. Сказывается удачное расположение. Вланвий стоит на более равнинном участке земли близ океана. Да и разлом у них гораздо дальше пролегает. Всего хватает. Нормальных животных для охоты, лугов для пастбищ, рыбы, место для выращивания культурных растений. Торговля с Азимаром позволяет Вланвии еще больше процветать. Ведь, по сути, они нам нужны больше, чем мы им». Он усмехнулся, когда увидел, как загорелись ее глаза от рассказа. «Знаю, звучит как в сказке. Райское место, но это так и есть. Потому одно время жители Азимара устремились туда. А когда наплыв переселенцев стал ощутимо высок, Вланвий закрылся для других. Ограничил он и торговлю. Теперь попасть туда можно, как и в верхний город, только по специальному пропуску». «А что нужно для того, чтобы все-таки поселиться там?» «Разрешение главы города и очень-очень много монет. Сначала, чтобы заплатить наемникам за сопровождение до Вланвия, ведь дорога туда пролегает через лес и частично через горы. Монстров хватает, просто так без защиты не добраться. Потом заплатить за сам вход, ну и затем еще целая куча людей, которые воспользуются своими связями и помогут пробиться к главе». «Этим ты и занимаешься, когда уходишь во Вланвий? Охраняешь тех, кто путешествует?» «Да, иногда богатеи ездят друг к другу в гости или просто полюбоваться просторами океана. А кто-то хочет прямо здесь и сейчас диковинного фрукта или соленой рыбы. В общем, работы хватает. Иногда сопровождаем торговые караваны». «Лигнар тоже этим занимаются?» «По большей части, да. Хотя, если дело касается чего-то не совсем легального, то предпочитают клан Салазара». И Стефа не могла представить, почему. Слава о них ходила соответствующая. Обращаясь даже с самой гнусной просьбой, можно было надеяться на благоприятный исход дела. «А ты никогда не хотел туда переехать?» «Еще когда был юнцом, мечтал, конечно, но быстро передумал. Тут у меня семья, работа, положение. А что ждет там? Чем там заниматься? Рыбаком стать? Фермером? Прозябать на задворках жизни лишь просто из-за того, чтобы картинка перед глазами была красивее? Я нашел свое место, меня все устраивает». Хотела бы и она когда-нибудь так сказать. Стефани не то чтобы не нашла свое место в жизни, она его и не искала. Просто плыла по течению без цели. Ни мечты, ни планов. Все изменилось несколько лет назад. Смерть Фиона неожиданно придала смысла пустому существованию. Месть стала ее и мечтой, и планом. Рейтон вдруг подскочил, прижал к себе, не давая возможности вырваться, и крепко зажал рот рукой. Недоумение Стефани быстро сменилось ужасом. Впереди шла большая группа хохотунов. Похожие на людей существа перемещались, используя все конечности. Их длинные волосы тянулись следом, шурша листвой, цепляясь за коряги. В ее груди зарождался крик. Рейтон, предчувствуя его, сильнее сжал ей рот. «Не двигайся!» — едва слышно прошелестело ухо. Время словно замедлилось. От напряжения Стефани превратилась в камень, не смея лишний раз сделать вздоха. Глаза, не отрываясь, смотрели, как неторопливо шли эти существа прочь, периодически останавливаясь и разгребая рукой землю, что-то ища там. Вдруг один из хохотунов резко повернул голову, куда-то уставившись, а потом, запрокинув ее, исторг из груди дикий хохот, который тут же подхватили остальные. Резко сорвавшись с места, существа умчались в чащу леса. Стефани догадалась, что они кого-то почувствовали. Сил держаться не было, стояла только благодаря рукам Рейтона, что все еще не отпускали ее. Выждав какое-то время, наемник прошептал. «Ушли, но все равно будь тише. Они могли быть не одни». Он снова продолжил свой путь, и Стефани поспешила следом, все еще мелко трясясь от пережитого ужаса. «Их стало больше». «Плохо», — проговорил Рейтон, словно размышляя вслух. «Но с этим разберемся позже». До самого Транра глава наемников не проронил больше ни слова, а как только зашел внутрь, громко окликнул сидевшего в зале наемника. «Рундар, позови Келлина, Риена, Форбара и Эрапаса». Мужчина поспешил выполнять, а Рейтон обернулся к девушке. «Занеси все в комнату и спускайся». Глядя на ее нерешительность, он раздраженно добавил. «Быстрее». Стефани забрала свои сумки у него и поспешила наверх. Куру выпустила на пол. Кутани тут же стала беспокойно метаться по комнате, периодически останавливаясь и обнюхивая предметы мебели. «Кора, подожди меня здесь, посиди тихо. Я вернусь и принесу тебе мясо». Внизу ее уже ждали все перечисленные наемники. Когда она подошла, Рейтон проследовал в кабинет. Остальные цепочкой потянулись за ним. Наемники сели на стулья, а она нерешительно замерла у дверей, ожидая, пока Рейтон начнет говорить. Собравшиеся здесь люди не были случайными. Стефани уже немного знала их, поэтому и гадала, зачем позвали и ее на это намечающееся собрание. Келлен был самым необычным членом клана. На вид одного с ней возраста, может, чуть старше. Худым и незаметным, что ли. Талант затеряться среди людей был настолько непревзойденным, что пока Келлен не начинал говорить, его присутствие не замечали, а если и видели, то тут же забывали. Голос был соответствующим. Тихим, размеренным, порой вкрадчивым. И глаза. Внимательные, всегда изучающие. Он ей напоминал змею. Стефани его избегала, а если оказывалась рядом, то старалась не поворачиваться спиной. Чувство, что этот человек легко всадит нож в спину, не покидало ее ни на минуту. Риен заменял Рейтона на месте главы, когда тот отправлялся на очередное задание. Одновременно Рейтон и Риен никогда не покидали Транр. На вид Риен был старше главы клана. Внешность, как и у большинства азимарцев. Крепкое тело, темные волнистые волосы, густая борода и такие же усы. Стефани никогда не видела на его лице проявления эмоций. Обычно меланхоличный и спокойный наемник у девушки невольно вызывал уважение и доверие. С Форбаром, Эрапасом и Рундаром глава клана всегда ходил на задания. Если нет одного, значит и остальных трех тоже не будет на месте. Наемники не скрывали своих любопытных взглядов, как и она сама. Они не понимали, к чему здесь ее присутствие. «У нее стащили кошель с монетами. В момент кражи на ней была куртка с нашивкой нашего клана», — сказал Рейтон. Форбар, Эрапас и Рундар вскочили, гневно закричали, осыпая грязными ругательствами неизвестного. Стефани захотелось сразу помыться после их выражений. Келли накинул ее внимательным изучающим взглядом, а Риен бесстрастно продолжил смотреть на Рейтона. «Расскажи, как было», — приказал глава. Мужчины сразу умолкли и уставились на нее. Даже Риен перевел взгляд. Стефани почувствовала, как ее коленки начали дрожать, а голос стал предательски тонким. Столь пристальное внимание сильно нервировало. Она принялась пересказывать то, что ранее до этого озвучивала Рейтону, опуская упоминание о Лиаме. Когда сбивчивый рассказ был закончен, начались вопросы. И больше всего их задавал Келлен. Некоторые были откровенно нелепыми. Какая была погода, кто проходил рядом, кто был у мороженщика и другие. Но Стефани старалась честно по мере возможности на них отвечать. Когда допрос был закончен, Рейтон отпустил ее, и Стефани бегом добралась до своей комнаты. Почти сразу раздался стук в дверь. Это была Фолси. «Вернулась? Нагулялась?» — спросила сестра Рейтона с издевательской улыбкой. Стефани не стала на это отвечать, а вопросительно на нее посмотрела, ожидая продолжения. «Пока тебя не было, насобиралось много работы. Вся кухня завалена посудой». «Меня не было всего полтора дня», — не сдержалась и воскликнула Стефани. «Вот именно, полтора дня. Кто должен был все это делать, пока тебя не было? Поэтому спускайся немедленно и приступай к уборке и готовке. Или ты возомнила, что тебе просто так будут платить или предоставлять кров и защиту?» «Ах ты, исподние Ксандоры! А чем была занята все это время ты? Книги читала? Или опять пела песни, пытая всех своим голосом? Наверное, именно поэтому на нашем огородике на заднем дворе так ничего и не выросло. Походу, вянут не только наши уши, но и все растения от твоих дивных трелей. Или снова возомнила себя богатой дамой верхнего города и с важным видом гуляла по территории Транра, укутанная в кружевную шаль, кокетливо смеясь над тупыми шутками Ореста, что ходит за тобой словно на привязи?» «Чего уставилась? «Вперед!» – скомандовала Фолси, а потом увидела Кутани и восхищенно воскликнула. «Ой, какая прелесть! Какой милый котенок!» и протянула к ней руку. Кора зашипела, переходя на рычание, и резко прыгнула в сторону девушки, собираясь ее укусить. Фолси взвизгнула и отдернула руку. «Это Кутани. Не надо ее трогать, если не хочешь остаться без пальца». Ехидство и самодовольство Стефани не думала скрывать. Видя, как покрылось пятнами от гнева лицо, Фолси добавила. «Рейтон разрешил». Рот Фолси несколько раз открылся и закрылся, а потом девчонка ушла, громко хлопнув дверью. Стефани радостно рассмеялась и погладила все еще нервно шевелящую хвостом Кору. «Знаю, она и сама меня дико злит, но все же нарываться не стоит», — сказала девушка. Рейтон не заставил себя долго ждать. Вошел, как обычно, без стука. Он окинул взглядом комнату и посмотрел на зло сощурившегося зверя. «Кутани не может жить в доме», — сказал он, переводя взгляд на Стефани. «Это хищник, а не игрушка. Найди ей место во дворе и учти, при малейшем намеке на опасность кому-нибудь из членов клана ей не жить». «Кому-нибудь из членов клана, Рейтон? Серьезно? Так и скажи, что Фолси настучала. Могу даже представить, в каких красках». Стефани держалась из последних сил, позволила себе лишь шумно выдохнуть. Если бы не сделала этого, то точно лопнула бы от переполнявших ее эмоций. Как только Рейтон ушел, девушка гневно зарычала и стала топать ногами. «Ненавижу! Ненавижу! Всех ненавижу! А-а-а! Кора, когда ты вырастешь, я разрешаю тебе перегрызть горло им всем! И начни с этой гадины!» Можно было сколь угодно злиться, но воля хозяина Транра не подлежала обсуждению. Стефани вышла во двор и стала присматривать место, где могла бы жить Кора. Надо было будку для Кутани соорудить какую-нибудь. Ночи холодные уже, а котенок еще маленький. Стефани стала перебирать в уме, к кому можно обратиться за помощью. Кто более-менее нормальный из клана. Кто не сразу ее пошлет, а хотя бы дослушает. Рейтон. Но она помнила, как он просит себя отблагодарить, и помнила последний инцидент в лесу. Сиба. Он уехал пару дней назад, так что выбор был без выбора. Оставался только один, нейтрально к ней настроенный человек. «Риен», — обратилась она к мужчине, разыскав его на первом этаже. «Мне нужна ваша помощь. Рейтон позволил мне оставить котенка Кутани. Мне нужно для нее что-то типа будки». «Элдон — хороший плотник. И зверей любит. Он поможет», — ответил наемник. Если он и удивился известию о новом питомце клана, то вида не подал. Стефани разочарованно поджала губы. Элдон любил не только зверей. Уж она-то знала об этом, как никто другой. Этот наемник не раз выказывал ей свое расположение и окидывал откровенными похотливыми взглядами. Уж лучше к Рейтону в ноги упасть с такой просьбой. «Спасибо». «Элдон не в той стороне живет», — вдруг усмехнулся Риен, смотря на уходящую девушку. «Да, я попозже к нему зайду». Она снова вышла во двор. «Ладно, не думаю, что это сложно. Несколько досок, молоток и гвозди». Нужное нашлось быстро. За 2 месяца в замкнутом пространстве девушка изучила в Транре каждый кирпичик и знала, что где лежит. Она примеряла разные по длине доски, выбирая, какие лучше подойдут. За этим занятием ее и застал Риен. «Элдон отказал?» – удивленно спросил наемник, прислоняясь к стене дома и скрещивая руки на груди. «Я решила его не беспокоить», – уклончиво ответила она, раздражаясь. «У всех Транадор привычка так стоять. Или только у Рейтона и Риена? Он на нее тоже глазеть будет, как и глава клана раньше». «Но тебе все еще нужна помощь». «Гартон, да вы сама проницательность, господин Риен. Просто идите, куда шли. Представьте, что меня тут нет». «Я справлюсь», — процедила сквозь зубы она. В этот момент одна из досок упала прямо ей на ногу. Стефани зашипела и тихонечко разразилась ругательствами. Риен забрал у нее доски и инструменты. «Кутани самка?» — Стефани кивнула. «Они немного меньше самцов», — сказал наемник. «Но эти доски все равно не подойдут». Он неторопливо перебирал сложенные в кучу материалы, периодически осматривая наиболее подходящие. Сходил за инструментами, а потом принялся стругать выбранные доски, чтобы были гладкими. Риен работал медленно, методично, дотошно и очень увлеченно. Наблюдать за ним сплошное удовольствие. Как за любым человеком, кто работает с такой отдачей. Стефани в знак признательности очень хотелось что-нибудь сделать для него. «Может, принести чего надо?» – в который раз спросила девушка. «Да, было бы неплохо», – наконец-то согласился наемник. «От чая б не отказался, да и пожевать что-нибудь. И себе принеси, не люблю есть в одиночестве. Привык уже к компании за годы жизни в Транре». Она бросилась в дом. Когда зашла на кухню, то ахнула. Гора грязной посуды оповестила девушке, что в Транре скучали по ней именно они. Тарелки, кружки, кастрюли. Фолси не преувеличивала, когда говорила, что работать за Стефани никто не будет. Потом, время еще есть. Она быстро собрала небольшой перекус и принесла Риену. «Шустрая», — сказал, улыбнувшись, наемник. Они ели в уютном молчании. Правда, недолго. Фолси издалека увидела их. Недоумение от открывшейся идиллии скрыло за очаровательной улыбкой уже на подходе. Стефани криво усмехнулась и приготовилась. Сейчас будет театр одного актера, и поверженный злодей Стефани пойдет занимать положенное ей место на кухне. «А я тебя везде ищу», — приторно-сладко проговорила Фолси, смотря на девушку. «Гадала, куда могла запропаститься моя любимая помощница? И тут такая удача. Риен, можно я украду вашу очаровательную спутницу? Нас ждет много работы». Сестра Рейтона кокетливо улыбнулась мужчине и бросила взгляд из-под полуопущенных ресниц. Стефани почувствовала, что ее сейчас тошнит. Это было последнее нововведение Фолси. Вот уже 2 недели, как сестра главы оттачивала мастерство флирта на своих соседях. Стефани знала наизусть все эти жеманные штучки, от которых таяли мужчины клана Тронадор. Ничего не поделать, Стефани поставила чашку на поднос, собираясь уходить. «Нельзя», — раздался спокойный голос наемника. Фолси захлопала ресницами, не понимая. Риен устремил взгляд своих серьезных глаз на сестру Рейтона и добавил. «Стефани нужна мне здесь. Она помогает. Поэтому украсть не получится. Ваши дела подождут. Справлялась же ты как-то раньше без нее. Самое время вспомнить». Теперь уже и Стефани уставилась на наемника, не веря своим ушам. «Я!» Казалось, Фолси задохнется. «Я все расскажу Рейтону!» Все же воскликнула она, по-детски капризно топнув ногой. «И он...» «Юная особа». «Вы вздумали мне угрожать?» Вроде он говорил спокойно, а струхнула не только Фолси, но и сама Стефани. Девчонка, подобрав свои красивые юбки, бросилась бежать. Стефани смотрела ей вслед и никак не могла осознать. «Как это? Я же не сплю? Правда, что ли? Он вот так ее, а она... А я... Ой...» «Чай остыл», — заметил Риен. Стефани быстро вылила из его кружки остывшую воду и налила новую из принесенного чайничка. Мужчина указал рукой и на ее чашку. Стефани тут же подлила и себе кипятка. Постепенно осознание произошедшего перешло в довольную улыбку, которую она уже не могла скрыть, как бы ни старалась. Риен криво усмехнулся, глядя на нее. Перерыв закончился, а помощь Стефани действительно была нужна. Девушке приходилось то придерживать доски, то подавать инструмент. Мужчина был немногословен и очень сосредоточен. Его спокойствие гипнотизировало ее, умиротворяло. Вся буря чувств, царившая до этого в ее душе, улеглась. Через несколько часов будка для Кутани была готова и больше походила на маленький добротный дом. При виде этой красоты Стефани радостно захлопала в ладоши и широко улыбнулась наемнику. От счастья хотелось обнять весь мир. «Спасибо, Риен! Дом для Коры вышел замечательный!» «Ты мой герой! За Фолси отдельное спасибо, спасибо, спасибо! Это лучший день за все время проживания здесь!» Девушка протянула ему руку. Он с теплой улыбкой пожал ее в ответ. Рейта, настоящего в стороне, заметила не сразу. Радость сразу померкла. Стефани знала, что ничего хорошего ее не ждет. Но позвал он своего заместителя. «Уберешь инструменты?» – спросил ее Риен. Рейтон, не дожидаясь, пока наемник подойдет сам, пошел навстречу. Стефани подхватила инструменты и убежала за дом. Эмоциональную, раздраженную речь Рейтона Стефани не услышала. Пришла, когда говорил уже Риен. «Фолси крутит тобой, а ты позволяешь». Донеслось до девушки, и она замерла, прислушиваясь, стараясь не выглядывать из-за своего укрытия, боясь быть обнаруженной. Риен продолжил. «Ты знаешь, что твоя сестра заигрывает с парнями? Пока тебя не было, из-за нее подрались Орест и Варрин. Она уже выросла, ты не можешь удерживать ее здесь. Да и не место юной девушке среди мужиков. Если, конечно, ты не хочешь породниться с кем-нибудь из ребят». Судя по гневному рыку, это не входило в планы Рейтона. Риен продолжил высказываться. «И насчет Стефани. Ты думаешь, никто не видит, что происходит? Ты из-за нее сам не свой. Ты срываешься на тех, кто проявляет к ней хоть какое-то дружеское участие. Тем самым делаешь ее жизнь в клане невыносимее. Да и твои поступки перестают быть логичными. У нас вчера были дела, но ты все бросил, чтобы лично сопроводить ее до Нижнего города. Как глава клана ты не можешь себе позволить импульсивные выходки. Ты или сделай ее своей любовницей и успокойся уже, или позволь кому-нибудь другому. Она не может жить с нами, оставаясь свободной. Я знаю нескольких, кто питает к нашей новой кухарке светлые чувства, но они не могут начать ухаживать, опасаясь твоего гнева. «Кто это?» — воскликнул Рейтон, сжимая кулаки. «Вот об этом я и говорю», — спокойно проговорил Риен. «О твоей ненормальной реакции на все, что касается Стефани». Стефани пришлось обойти дом кругом, чтобы не попасться на глаза ни Риену, ни Рейтону. Работа на кухне стала ее благословением в тот момент. Простые, незамысловатые физические действия понемногу успокоили ее, хоть и не смогли избавить от мыслей, что плотно засели в голове после разговора наемников. Перед ужином Стефани переоделась в то закрытое платье, что выбрала с Лиамом. Сразу почувствовала себя гораздо лучше. Фигура была надежно спрятана под свободным кроем простого наряда. Чопорная гулька украшала голову. Девушка была довольна собой и поспешила вниз накрывать на столы. Эффект вышел абсолютно противоположный тому, на который она рассчитывала. В платье она привлекала к себе внимание всех. То, что у них в доме живет молодая девушка, заметили даже те, кому она была противна с самого начала. Стефани ловила на себе взгляды, и все были разные. Восхищенные, изучающие, откровенные, похотливые, заинтересованные. В общем, мужские. Такое внимание польстило бы любой девушке, но Риен прав. Жить вдали от города, уединенно, с толпой мужчин было безумием. Могло закончиться очень плохо. Есть со всеми она не стала. Быстро обслужила, забежала наверх за Корой и вышла во двор. Выпустила котенка, поставила мисочку с мясом возле нового дома Кутани. «Теперь тут обитаешь. Только без глупостей, я тебя очень прошу. Надеюсь, к тому моменту, как ты вырастешь, они к тебе привыкнут и не посадят на цепь». Стефани села на качели, оттолкнулась ногой, раскачиваясь, и откинулась на широкую деревянную спинку, подвешенную на цепях скамьи. «Она не может жить с нами, оставаясь свободной». Это было разумно. Стефани мысленно перебирала наемников из клана Транадор, воображая, с кем могла бы встречаться, состоять в отношениях. И раз за разом в памяти всплывало только одно лицо с такими пронзительными синими глазами – Рейтон. Глаза нашли окно его комнаты, что по стечению обстоятельств находилось с этой стороны дома. Стефани грустно выдохнула, отвернулась, занимая себя наблюдением за вознёй Коры, которая затеяла игру с опавшими листьями. Кутани забавно бегала и крутилась, совсем как обычный котенок. У девушки губы невольно расплылись в теплой улыбке. «Рейтон, да!» – услышала Стефани и подняла взор на источник голоса. Сквозь полумрак его комнаты у открытого окна стояла обнаженная Леттин. Ее грудь подпрыгивала от сильных яростных движений. Голова наемницы была запрокинута назад. Стоящий позади Рейтон крепко держал ее за волосы, намотав их на свой кулак. Интенсивно вбивался в сильное, тренированное тело Леттин, предаваясь страсти. От увиденного Стефани стало жарко. Кровь прилила к лицу, и не только к лицу. Вдруг его глаза нашли ее. Он продолжал овладевать Леттин, но смотрел на нее, Стефани. Движения становились все резче, а стоны громче. Но контакт глаз Рейтон не прерывал, даже когда тело содрогнулось, отдаваясь во власть освобождения. Стефани опомнилась, подскочила и бросилась прочь. Он знал, что она сидит вечерами там и специально открыл окно. Все это было назло ей. Словно он мстил ей или наказывал. Именно такое у Стефани сложилось впечатление. Вот только за что? Забежать далеко в лес ей не позволило чувство самосохранения. Да и какой смысл? Память не стереть. Эта картина так отчетливо стояла перед глазами, беги или нет, ничего не поменяется. Слез не было, было просто гадко на душе. И больно. Стефани села на землю, радуясь ее прохладе. Идти назад не хотела, а вперед было нельзя. Оставаться в настоящем невыносимо. Кора догнала ее и, жалобно мяукнув, залезла к ней на руки. «С ней тебе не будет одиноко». «Ох, Лиам, милый Лиам». Слезы все-таки потекли по лицу. «Зачем Рейтон так с ней? Она же не обременяет его ничем. Старается избегать, ни на что не жалуется, даже лишний раз не смотрит в его сторону. Так почему? Знает же, что он нравится ей и все равно играет ее чувствами». «Пойдем». Голос был полон сочувствия. Она вздрогнула и поспешила вытереть свои позорные слезы. «Риен, зачем вы здесь?» Поднять на него заплаканное лицо было стыдно. Чувствовала себя жалкой. Возможно, именно так и было. Сидит тут на земле и плачет по человеку, которому нужна лишь для развлечения. «Заметил, что ты убежала. Тут небезопасно. Вернемся в дом». Он помог ей подняться. Она отряхнула свое платье, убрала с лица выбившиеся пряди. Смотреть на Риена избегала. Предпочитала изучать темные силуэты деревьев, что не до конца скрыла ночь. «Не говорите никому», — попросила Стефани, идя рядом с ним обратно. Она не хотела стать еще большим объектом насмешек. Да и привлекать лишнее внимание к ее отношению к Рейтону не стоило. «Само собой», — тут же ответил он. Она повернула к нему голову. Риен сделал так же. Глаза смотрели с хитрым прищуром. «Я все слышала», — зачем-то призналась она. ваш разговор с Рейтоном». «Знаю», — спокойно сказал он. «И что думаешь?» «А что тут можно думать? Неужели я кому-то нравлюсь не просто как объект для секса, но и как человек?» — спросила она. Понимала, что дикость такое спрашивать, но слова уже слетели. Рядом с ним она чувствовала себя безопасно, не верила, что Риен навредит. «Ну, начнем с того, что у мужчин, как правило, одно не бывает без другого. Но что бы ты там ни думала, к тебе много кто относится тепло», — сказал Риен и выделил интонацией. «Как к человеку». «Ой, а кто?» — воскликнула Стефани. Ей правда было интересно. Сразу же стала перебирать в уме тех, кто когда-либо был добр к ней, ну или хотя бы менее груб. Риен тихо засмеялся. «Такая ты мне больше нравишься». «Это какая?» Она насторожилась и скосила на него глаза. «Наглая, беспардонная и безрассудно смелая. Настоящая». «О!» — только и смогла сказать девушка. Его довольное смеющееся лицо приковывало взгляд. Никогда не видела его таким. Стефани засмотрелась, не заметила корягу и упала. Риен поспешил поднять девушку. «Это ты специально, чтобы я предложил идти под руку?» — сказал он, посмеиваясь. «Конечно, именно на это и был расчет», — зло выпалила она, отряхиваясь от земли. Он снова рассмеялся, а она в ужасе прикусила язык. Откровенно хамить не стоило, потеряет еще единственного союзника в этом гиблом месте. Риен подставил согнутую в локте руку и замер в ожидании. Стефани улыбнулась и приняла ее. Под его искрящиеся весельем взгляды они дошли до Транра. Рейтон ждал на пороге дома, взгляд беспокойно метался, а когда увидел их, мирно идущих под ручку, резко побледнел. Стефани сначала растерялась и захотела спрятаться, но Риен придвинул свою руку к телу, на мгновение прижимая ее руку, останавливая позорное бегство. Она поняла его без слов. Ее глаза нашли синие глаза Рейтона. Взгляд стал дерзким, подбородок взлетел выше, а губы чуть скривились в надменной улыбке. «Спокойной ночи, Стефани. Спасибо за прогулку», — вежливо произнес Риен, и ей пришлось повернуться к нему. Его глаза озорно вспыхнули. Стефани вдруг поняла, что Риена забавляло. Ее растрепанный внешний вид в сочетании с примятым, слегка испачканным землей платьем наталкивал на определенные мысли. «Это вам спасибо за компанию. Спокойной ночи, Риен». Глаза ее счастливо загорелись. Девушка скрыла свою торжествующую улыбку и величественно прошла мимо застывшего, как камень, Рейтона. «Получи, Рейтон Транадор». Уже в комнате, закрывшись на ключ, девушка стала тихонечко пищать от восторга и кружиться на месте.